Поездка в пустынный замок была подарком Клаше. Виталий оплатил ее из гонорара за крупный международный проект, в котором участвовал как лингвист. Глаша всегда считала, что лингвистика — это отвлеченная, едва ли не абстрактная область знаний. Но оказалось, что сложные лингвистические исследования каким-то образом используются в мировых стратегических разработках. Их смысл был ей не очень ясен. Она понимала только, что они касаются сущностных изменений в жизни народов. Это было нечто цивилизационное, востребованное не в отечественной, а в тонко организованной европейской действительности. Виталий закончил очередной свой проект, и они уехали в Намибию, в этот дизайнерский отель, который он преподнес ей, как пирожное на тарелочке. Предварительно он поинтересовался, не хочет ли она провести отпуск в подводной лодке, любуясь в иллюминаторы рыбами и скатами, была и такая возможность. Но Глаша сказала, что к подобному экстриму она еще не готова. — А я готов, — заметил тогда Виталий. — Я с тобой сильно переменился, моя дорогая. Полюбил необычные развлечения. Учитывая, что Глаша любила, наоборот, все самое обычное, ход произошедшей с ним перемены был ей не очень понятен. В Москве Виталий ходил по выходным на какие-то экстремальные гонки, а здесь, в Намибии, сразу же отправился кататься по пустыне на квадроцикле. Увлечения такого рода выглядели, может, и смешно, но вместе с тем трогательно. Во всяком случае, Глаша в них не вмешивалась. Это было ей тем более сложно, что она привыкла не нарушать пространство чужой личной жизни. Она увидела, что Виталий идет по дорожке от велнес-центра и захлопнула книгу. Отель был маленький, и ужин всегда происходил в обстановке интимной изысканности. Следовало одеться соответственно. Глаша вернулась в номер, когда, сняв белый махровый халат, Виталий стоял перед открытым шкафом, выбирая одежду на вечер. В череде ажурных арок, которыми была декорирована комната, он выглядел эффектно. Отличная фигура, суховатая, ничего лишнего. Он оглянулся на Глашу. Она в очередной раз отметила, что крупные черты придают его лицу значительность. — Надень розовую рубашку, — посоветовала она. — Под цвет дюн. — Как-то по-девичьи будет, — заметил он. — Совсем нет, — возразила Глаша. — Красиво и молодо. Последний аргумент наверняка показался ему существенным. С тех пор, как в его жизни появилась Глаша, он стал относиться к своему возрасту пристрастно. Хотя разница между ними была неразительная, всего в 12 лет. От этого они выглядели вполне гармоничной парой. При взгляде на них не создавалось впечатления, что мужчина пал жертвой гормональной бури и на старости лет завел себе девочку или женщина подцепила потерявшего голову от биологических сдвигов папика. К тому же маленький Глашин рост пришелся очень кстати. Хотя Виталий был невысок, она без опасений могла надевать рядом с ним обувь даже на самой высокой шпильке. В общем, смотрелись они вместе идеально. Это все замечали. Туфли на шпильке, не туфли даже, а тоненькие подошвы с прикрепленными к ним узкими черными ремешками Глаша и сейчас надела. С длинным вечерним платьем выглядело, на ее взгляд, неплохо. Туфли на шпильках и вечернее платье появились в ее гардеробе с тех пор, как она переехала к Виталию. Она и полюбила их за новизну связанных с ними впечатлений. Прежде ей просто было некуда надевать вечерние туалеты. На шпильках не походишь по Михайловским холмам и Дубравам, а платье с открытой спиной уместно только на светском приеме, куда женщина обычно идет со спутником. 3 года назад Глаша осознала, что за 30 с лишним лет ее прежней жизни у нее просто не случалось светских выходов. И спутник, и вечерние приемы, на которые ее с ним приглашали, все это она узнала только теперь, с Виталием. — Ты невообразимо красивая! Он возник у Глаши за спиной и обнял ее, когда, стоя перед зеркалом, она застегивала у себя на шее цепочку-ленточку, сплетенную из белого, желтого и розового золота. Точно такая цепочка уже была застегнута у нее на лодыжке. Красивая, сексуальная, соблазнительная. Перечисляя все эти достоинства, Виталий положил руки ей на бедра, медленно поцеловал в затылок. Новизна их отношений за 3 года не исчезла. Может быть, влечение не сделало сильнее. Да это и странно было бы, пожалуй. Но необходимый соблазн в их интимной жизни, несомненно, присутствовал. Учитывая Глашин северный темперамент, для нее этого ощущения легкого соблазна было более чем достаточно. — Ты преувеличиваешь, — засмеялась она. — Красавицей, да еще соблазнителя меня точно не назовешь. — Ну вот называю же, — возразил он, — и красавицей, и именно соблазнительной, и готов опоздать к ужину, если ты захочешь. Он взял Глашу за руку и осторожно потянул к кровати, которая виднелась в арочном проеме. — Лучше после ужина, вернемся пораньше. Она улыбнулась и высвободила руку. — Прогуляемся немного по пустыне и сразу к себе. Может быть, Виталий был разочарован, но виду не подал. — План красивый, — сказал он, — принимается. Прогулка вокруг отеля по залитой лунным светом песчаной пустыне в самом деле была хороша. Глаша сняла туфли и шла по песку босиком. Это было очень приятно. И в номер они вернулись в прекрасном настроении, и кровать ожидающе белела под прозрачным, струящимся с потолка пологом.